Глава вторая. У дверей во тьму. После заключения договора Конуну выделили лошадь, и компания авантюристов выехала за город в ночь. Проехав примерно 300 полетов стрелы, они остановились во овраге. Дно оврага было каменистым, местами заваленным валунами и галькой, местами поросшим короткой жесткой травой. Сотни футов от входа овраг расширялся, и там, на середине этой промоины, паслись треножные лошади. Была сложена поклажа, и спали какие-то люди. Фиона соскочил с лошади. «Это место сбора», – негромко пояснил он Конуну. «Остальные сейчас спят. Завтра мы свернем лагерь и отправимся в погоню за разведчиками короля». Он принялся расседлывать своего вороного коня. Варвар спешился и тоже принялся расстегивать упряжь на своей лошади. «Располагайся, кемериец», — снова обернулся Фионос. «Огня, понятно, не будет, палаток и постелей тоже, но тебе не привыкать. Разве что попону возьми, галька кое-где острая. Жратву возьми вон в тех двух мешках, завтра поделим, а пока лопай на здоровье. Вода есть в бурдюках, вон они, там, за высоким камнем. Да ложись, спи, завтра нам предстоит длинный день». Конан расседлал коня, стреножил его возле поросшего травой склона оврага, съел пару лепешек с солониной и, запив все водой из бурдюка, улегся спать, положив рядом с собой свой меч. Рано утром, когда небо над горами на востоке только начало розоветь, Фионос разбудил их. Конан с интересом разглядывал новых спутников. Их было 8. Были здесь 4 кафитов. Невысоких, коренастых, видимо, бывших крестьян, туниках и поясах с бронзовыми пряжками и мягких сандалиях. На поясах у двоих из них были короткие кафийские мечи. У двоих оставшихся за спиной в кожаных чехлах были мощные луки, а на правое бедро свешивались цилиндрические колчаны с длинными стрелами. Они назвались Никола, Арациус, Оттавиус и Полус. Был здесь сухой, очень тощий дикарь, очевидно карпашский горец, по прозвищу Кодельжа, тощий, как дикая собака, черноволосый, с пристально глядящими из-под грязных косматых лохом черными маленькими глазками. Одет он был в драный плащ из шкур и набедренную повязку и исполнял роль проводника. Был здесь рыжебородый бретуниец-северянин по имени Гронф с большой секирой. Были тут также Шемит и Замариис, Симха и Такис. Оба явные бандиты, поджарые, с испитыми физиономиями, ободранными и заросшими одновременно. Замариис в драных шароварах, грязных до черноты. Шемит в некогда белом, а сейчас грязно-сером халате. Однако оба с длинными изогнутыми шамширами за поясами. Когда Конан посмотрел на них, они отвернулись, метнув в его сторону короткие злые взгляды. Чем дольше кемериец рассматривал остальных наемников, тем больше ему это не нравилось. Никаких доспехов, шлемов или другой серьезной защиты. У 4 лучников запас стрел хорошо, если по 2 колчана на каждого. Это было похоже скорее на подготовку к набегу на соседей, чем на сборы серьезного наемного отряда. Да и сами бойцы в большинстве своем отнюдь не казались варвару опытными воинами. Кемериец с сомнением осматривал каждого из наемников, приглядываясь к их поведению и оценивая их боевые возможности. А Фионос тем временем собрал свои вещи и обратился к наемникам. «Так, мужики, наша задача уничтожить отряд из 20 королевских разведчиков. Они выехали из Таразола в направлении Карпашских гор, маскируясь под группу аристократов-раздолбаев, которых в горы понесло какие-то древние кости искать. Для того, чтобы уничтожить, нам нужно найти их след, догнать их, заманить в ловушку и, пользуясь преимуществом внезапного нападения и позиции, перерезать их». Фионос говорил громко и резко. В его тоне появился уставной металл. Так он мог бы говорить перед выстроенной ротой легионеров. Однако наемники были далеко не таковы. Кафит тем временем продолжал. «Это будет нелегко, но я, как бывший офицер кафийской армии, уверенно говорю, это возможно. Если мы сумеем выбрать подходящую позицию и действовать скрытно и неожиданно, то для нас не составит труда опрокинуть этих разведчиков. Но для этого вам надо слушаться меня, как своего отца, мать и бога, которого вы, поганое нергалье дерьмо, верите. Потому что мы сможем победить, только если будем действовать одновременно и вместе. И только тогда вы сможете вернуться, чтобы наложить ваши грязные лапы на обещанные вам 200 золотых. Вопросы есть? А как ты в деталях представляешь себе бой против разведчиков? Поинтересовался Конан. Ты же северянин, сам должен хорошо понимать, как устраивать засады, ухмыльнулся Фионас. Мы с помощью нашего следопыта, Кадельжи, отыщем их. Он указал рукой в сторону горца. Затем, обнаружив их, последуем за ними. Когда доберемся до гор, то при каждом удобном случае, заняв предварительно крепкую позицию, будем с помощью наших лучников периодически беспокоить их, стараясь выманить на стычку и постепенно истреблять, отступая по труднопроходимым тропам в том случае, если силы противника будут превосходить нас. На большую схватку мы ни в коем случае не полезем, а будем медленно изводить их. Так поступали карпашские горцы, когда мы воевали с ними. Так же можем поступать и мы. Конан покивал. План Фионуса был хорош. Кимерийц сам видел случаи, когда, действуя подобным образом, маленькие отряды быстрых подвижных воинов рассеивали огромные, десятки раз превосходящие их по численности, армии. Правда, конечно, рассеять противника – это одно, а перебить всех врагов до единого, как было приказано наемникам, это уже несколько иное, особенно с такими воинами, как собравшиеся здесь бродяги. Однако, если все пойдет по плану и удача окажется на их стороне, то 200 золотых окажутся в кошеле кимерийца без особых проблем. Мысль об этом заставила Конана довольно ухмыльнуться. Фионус еще раз критически осмотрел их всех и приказал: «По коням!» Они тронулись в путь. Выехав из оврага к подножию холма, Фионус со следопытом посовещались. Судя по тому, что Фионусу удалось разузнать накануне, королевские разведчики отправили рабов, купленных для правдоподобия, к какому-то красному распадку в предгорьях. Кадель же мало бывал в предгорных степях, поэтому не уверен был в том, какой путь для них будет быстрейшим. Фионос, подумав, решил, что стоит напрямик отправиться к предгорьям, к тому месту, где от тропы, ведущей к северной границе Кофа, будет самый легкий выход в красный распадок. Наверняка надсмотрщики повели рабов по этой тропе, а разведывательный отряд пошел за ними следом. Фионос предполагал, что от Красного Распадка разведчики вместе с купленными ими рабами отправятся куда-то дальше, в горы. Очевидно, вдоль южных отрогов, где в каком-нибудь месте организуют главный лагерь. Рабов заставят ворочить камни для отвода глаз, а разведчики небольшими группами будут перемещаться вдоль гор и отмечать активность аристократов-сепаратистов. Они ехали через холмистую, выжженную солнцем, сухую степь. Над глинистой, лишь местами поросшей жесткой травой почвой, ветер крутил миниатюрные пылевые вихри. Обширная равнина, желто-серая, покрытая глиной и каменистыми россыпями, была пустынна. Лишь ветер протяжно посвистывал над сухими холмами. На востоке темнели горбатые злые громады карпашских гор. Невысокие, словно какие-то неаккуратно вырубленные, гигантские тяжелые глыбы, полуразрушенные временем. С вершин холмов было видно, что к западу местность очень полого спускалась, а вдали снова начинала подниматься, к едва видимому на далеком горизонте темному горному кряжу. После короткого привала они отправились дальше. Серые карпашские горы приблизились и надвинулись, равнина сгладилась. Стали появляться первые каменные глыбы и россыпи. Наемники мало разговаривали между собой, разве что кафиты перебрасывались друг с другом редкими короткими фразами. Они ехали до поздней ночи, и лишь когда взошла луна, устроились спать в голой мрачной лощине. Костры они не зажигали, боясь быть увиденными. Кроме этого, Фионос назначил дозорных. На следующее утро командир опять разбудил всех очень рано, и вновь, коротко перекусив, они тронулись в путь. К тому времени, как солнце поднялось над нависшими над ними горными вершинами, наемники достигли уже Красного Распадка. Это было обширное ущелье, прикрытое от ветра с севера и с юга высокими каменными грядами, в десяток человеческих ростов каждая. Рыже-бурые каменные стены были выщерблены и выветрены. У их подножия расстилались россыпи валунов, булыжников и гальки. На востоке склоны лощины сходились, проход сужался и превращался в извилистое ущелье, из которого по центру лощины шло сухое русло, все усыпанное булыжниками. Очевидно, весной, во время таяния снегов, в центре распадка должен был протекать бурный поток. Наемники спешились. Симха полез за флягой. Кафит и лучники принялись возиться со своими седельными сумками, что-то перекладывая в них. Конан, держа коня в поводу, подошел к спешившемуся Фионусу и стоявшему рядом с ним Кадельже. «Это и есть Красный Распадок», – пояснил подошедшему кемерийцу Фионус. «Здесь, бывает, останавливаются караваны, идущие в Карпашские горы, торговать с тамошними жителями. Ущелье дает неплохую защиту от ветра и степей. Тут есть вода и достаточно топлива для костров. Поэтому купцы, бывает, здесь останавливаются. Если идти в сторону южных отрогов Кофийской гряды, то это почти идеальное место для стоянки». «Надо поискать их следы», – обратился он к Адельже. Тот передал Фионусу повод своей лошади и пошел вглубь ущелья. Вскоре перед ними на довольно широкой площадке показались следы чьего-то лагеря. Здесь были остатки нескольких больших кострищ. Песок был истоптан, на глинистых участках почвы отпечатались многочисленные следы. Кадельжа дал знак им остановиться и мягким плавным шагом, кажущимся неожиданным при его обычно дерганных резких движениях, пошел вдоль края истоптанного пространства, присматриваясь. Конан тоже вгляделся. Кострищ было 7, 3 старых и 4 свежих, с темной золой и внушительными грудами пепла. Эти кострища были более крупными, чем старые, а почва вокруг них была очень сильно истоптана. Кадель же обошел вокруг площадки, осмотрел кострища, пересыпал пепел с руки на руку, попробовал пепел на язык. Потом прошелся вдоль цепочки следов, повертел грязной физиономией из стороны в сторону, выпятил бороду и прошел в сторону кучи отбросов. Возле нее он опустился на колени и внимательно принюхался. Куча была порядочных размеров и по опыту Конана примерно соответствовала количеству рабов, что они ищут. Кадель же тем временем обошел вокруг кучи отбросов, подобрал ветку, покопался ею в нагромождении мусора, потом развернулся и пошел в сторону кустов, которые использовали, судя по запаху, в качестве отхожего места. Фионас и Конан терпеливо ждали. Через несколько минут Кадель же вернулся, подошел к ним и на ломаном кофийском принялся рассказывать. «Это они! Они тут быть! 4 кострища! След многие-многие! Человек 30 пешком! Да 10, да 9 на кол! Пришли сюда, поставили 2 палатка, варили жратву, ели, потом дрыхли!» «Когда они тут были?» – поинтересовался Фионас. «Ден полтора назад. Потом из степи подошли еще на кон. Тоже 2. У один кон задняя нога подкова бздынь-бздынь. Вытаскивать гвоздь из подкова. Пробовали заново. Старый выкинули мусор». Кадель же показал на ладони погнутый подковный гвоздь. «Потом до половины день вчера свернули лагерь и ушли». «Да, все совпадает», – покивал Фионас. «Их и должно быть 30 рыл рабов, землекопов, 20 благородных, мудрец и несколько человек обслуги. Куда они отправились?» «Засток пошли, вон туда!» – Кадель же ткнул пальцем вглубь ущелья. «Хм!» – поперхнулся Фионас. «С чего их, Нергал побери, в горы-то понесло?» «А в чем дело?» – поинтересовался кемериец. «Ну, странно как-то. Понимаешь, северянин, тропа от Красного Распадка идет на север и на юг. На север в сторону дороги к горным поселениям, где соплеменники Кадельжа живут. А на юг, через степь, в стороны земель баронств, в том числе и к землям нашего нанимателя, Фиора. Они почему-то на восток пошли. Там троп нет, там горы. «Горами ходить опасно», – тихо произнес Кадельжа. «Мы туда мало ходить, там живности не, живого не, охоты не, вода не, совсем-совсем ничего не, только духи гор воять, плохие места, плохие». «Что еще за духи гор?» – скривился Конан. Кемерийц слышал много горских легенд, связанных с обитанием всяческих сверхъестественных сил в труднодоступных горных районах и у себя на родине, и во многих других странах. Знал Конан также и то, что зачастую такие легенды имели под собой почву. Ему уже приходилось сталкиваться с мрачными силами и ужасающими существами, обитающими в отдаленных ущельях горных стран. И воспоминания о них у кемерийца остались припоганейшие. Кадель же принялся объяснять. Его речь была сложной, местами непонятной. Чувствовалось, что горцу мучительно не хватает слов. Но общий смысл Конан и командир наемников поняли. По словам следопыта, выходило, что в той стороне, куда ушли королевские разведчики, есть какие-то «плохие», как он выразился, места. В воздухе висит какая-то едкая духота, дышать тяжело, мысли путаются. А если остановиться в таких горах на ночлег, то спящего неизменно начинают одолевать кошмары. Во сне предстают какие-то мрачные образы, змеи, гигантские рогатые демоны. Все тонет в красно-бурой, светящейся, слизеподобной субстанции, так что человеку становится невозможно спать. Спящий судорожно вскрикивает, просыпается и страшится заснуть до рассвета. Кроме того, в этих горах кое-где встречаются в пару футов шириной правильные формы провалы в земле, над которыми чувствуется слабый ток воздуха, тянущий внутрь, в скалу. Вокруг этих провалов есть остатки каких-то строений из серого камня, судя по всему, когда-то, очень давно, накрывавших их сверху, но теперь полностью разрушенных. От мрачных пастей этих провалов вглубь скалы вертикально вниз идут темные квадратного сечения шахты. Из этих жутких нор неизвестно какими неестественными силами выточенных в твердом горном камне иногда слышны странные, наводящие ужас звуки. Какие-то очень слабые, но явственные скрипящие и скрежещущие стоны и рыдания, которые не способно воспроизвести ни одно живое существо. Попытки измерить глубину колодцев ни к чему не привели. Веревка, сколь бы она длина ни была, до дна не доставала, а однажды следопыт содрогнулся и сделал суеверный жест, отгоняющий злых духов. Случилась и вовсе необъяснимая вещь. Во времена молодости отца Кадельжи трое молодых охотников из его племени нашли такую дыру в скале. У них была с собой крепкая веревка длиной 600 локтей, и они решили измерить глубину этого странного колодца. Они привязали к веревке камень и начали спускать ее в мрачный провал. Опустив на 400 локтей, уже думали бросить бесполезное занятие. Но тут они почувствовали, что камень на веревке неожиданно достиг какого-то препятствия. Натяжение веревки ослабло. Они было уже вздохнули с облегчением, собираясь посмеяться. Но тут произошло неожиданное. Что-то, или не приведи боги, кто-то, следопыт снова содрогнулся, дернуло за веревку снизу. Сначала веревка дернулась и поползла вниз, извиваясь как змея. Охотники слегка испугались, но было подумали, что там, в глубине, камень просто соскользнул с выступа, на котором оказался. Но когда один из них схватил за все быстрее ползущий в провал конец веревки, то с ужасом ощутил, что веревку тянут снизу. Веревка бешено закрутилась, ударяясь о стенки шахты, как будто что-то снизу раскручивало ее и раскачивало из стороны в сторону. Ток воздуха в втягивающегося в дыру, изменился. Он стал резким и прерывистым. Воздух втягивался в дыру толчками, как будто что-то поднималось вверх по колодцу, перекрывая его собой и не давая воздуху идти внутрь, как обычно. В первобытном ужасе охотники бросились бежать, бросив бьющуюся, извивающуюся, как змея, веревку. А та исчезла в бездонном провале, и до слуха убегавших охотников донеслись какие-то жуткие звуки, словно нечеловеческие стенания, жуткие и скрипучие. С тех пор даже самые отважные из горцев не решаются подходить к этим колодцам и заходить в места, где под землей обитают злые духи, воющие в нечестивой зависти к живым. Конан с Фионосом внимательно слушали дикаря. Бывший офицер теребил в руках поводья лошадей, а у кемерийца волосы стали дыбом, как у дикого зверя. Горец действительно верил в подгорных демонов, и Конан понимал, что не прислушиваться к мрачной легенде было бы глупо. Тем не менее, решил для себя Конан, бояться каждой подозрительной тени тоже не стоило. В конце концов, демоны, согласно рассказам горца, жили именно в шахтах, а кемерийц не планировал туда соваться. «Мда», – наконец мрачно произнес Фионос. «Невесело это все звучит. Но тем не менее, нам нужно идти туда». Он холодно посмотрел в глубину распадка, что вела в сторону гор. Конн проследил за его взглядом. «Интересно, знают ли королевские вынюхивальщики, куда они полезли?» «Не, думаю, не!» – покачал головой следопыт. «Может, и знают», – хмыкнул Фионос. «Но, скорее всего, считают это бабьими сказками». «А ты так не считаешь?» – спросил его кемериец. «Ну, как тебе сказать, северянин?» – Фионос вздохнул. «Я, конечно, не склонен верить подобным россказням, но я уже долго живу на свете, а когда служил, много чего повидал. Когда на южной границе служил. Я не уверен, что ты поверишь моим словам, но с некоторых пор я не склонен считать легенды совсем уж абсолютной бабьей чушью». «А чего же?» – криво улыбнулся Конан. «Поверю. Сам видал всяко разное». Чем дальше, тем больше он испытывал уважение к этому кафиту, оценив его толковость, спокойствие профессионального солдата, знание военного дела и вообще жизни. «Ну вот», – кивнул командир наемников, – «так что понимаешь меня. Но тем не менее, нам надо идти туда». «Ну что?» – прервал их подошедший Симха. «Что-нибудь выяснили? Мы едем или как?» «Да», – кивнул Фионос. «Двигаемся дальше, на восток по ущелью. Сходи, позови остальных. По коням». Шемит направился к оставшимся за деревьями наемникам, а командир вполголоса обратился к Конуну и Кадельже. «И вот что, ребята, когда остальные подойдут, не трепитесь, о чем мы тут говорили. Вы же сами понимаете». Горец утвердительно склонил голову, Конун кивнул и скочил в седло. Они миновали место стоянки разведчиков и двинулись по их следам в глубину ущелья. Проехав с большим трудом мили полторы по засыпанному камнями сухому руслу на дне этого каменного разлома, они добрались до пологой промоины в боковой стене ущелья. Следы разведчиков вели туда, и Фионос повернул наемников в промоину. С трудом, ведя лошадей в поводу, они пересекли рыхлый песок, тянувшийся в ущелье из промоины, вскарабкались по ее осыпающемуся каменистому дну и, наконец, выбрались на пологий склон горной гряды. Чуть наклонное широкое плато у самого подножия низких горбатых гор, каменистое, бесплодное, прорезанное во многих местах, словно гниющими ранами, желто-оранжевыми ущельями промоин. Следы разведчиков вели на восток, в сторону седловины, между двумя серо-черными конусами гор. И наемники, стараясь аккуратно выбирать дорогу среди каменного хаоса, двинулись по следу. Через десяток миль трудного пути по усыпанному каменными обломками плато они добрались до перевала седловины между двумя пиками, миновали ее и выбрались в безотрадную горную страну, в сердце Кофийских гор. Местность выглядела негостеприимно. Тяжелые, грубой формы мрачные горы, низкие, но какие-то словно разрушенные, протянулись во все стороны, насколько хватало глаз. Между ними раскинулись темные лощины и ущелья, засыпанные серым грубым песком и заполненные каменным крошевом, среди которого, как обломки костей, торчали более крупные глыбы. Конические горы были покрыты странными потеками, серыми, зеленоватыми и бурыми, словно разложившиеся и заплесневевшиеся краюхи хлеба или сгнившие трупы. Здесь ничего не росло, не было никакой живности, ни птицы в небе, ни насекомых, вообще ничего. Все это производило впечатление умершей, разрушившейся земли. Гряды голого, словно разложившегося камня, наносы серого рыхлого песка, странные ряды изломанных черно-зеленых глыб с бледными, мертвенными солевыми выцветами пересекали дорогу наемников. В неподвижном раскаленном воздухе висела мелкая едкая пыль, от которой слезились глаза и сох язык. Зной и духота царили в этих мертвых горах. Прошедшие здесь разведчики вели коней в поводу, боясь повредить животным ноги на каменном крошеве. Фионос тоже приказал наемникам спешиться. Вот уже десяток миль они пробирались по этому мрачному, гиблому ландшафту. И тут, внезапно, Кадель же, шедший впереди, резко поднял вверх правую руку. Все остановились, замерев. Кадель же, отойдя чуть в сторону от всех, присел, упершись руками в колени и по-звериному встряхивая головой, нюхал воздух. «Что, следопыт?» – тихо спросил его офицер. Горец молча продолжал нюхать воздух, периодически негромко фыркая, как собака. Конан тоже принюхался. Сначала он ничего не почувствовал, но затем своим обостренным нюхом дикаря уловил то, что очевидно почувствовал и Кадель же. В воздухе висел характерный, необычный для этих гор запах. «Что ты учуял?» – спросил еще раз Фионус у горца. «Костре пахнет», – уверенно сказал тот. «Стоянка недалеко!» Кафит принюхался, очевидно, ничего не учуял, но спорить с горцем не стал, полагаясь на его дикарское чутье. «И как далеко? Можешь определить? И где?» Кадель же пожал плечами. Конан, бесшумно подошедший к ним, тихо произнес. «Полмили, не больше. Впрочем, я могу ошибаться. Тут жарко, ветра нет. Не определишь толком». Кадель же уважительно взглянул на кемерийца, кивнул. «Похоже, Верзиле, ты большой охотник, я гляжу!» «Так», – тихо, но жестко произнес Фионос. «Вашему чутью я верю. Надо проверить, что это за костер. Разведаем, что там впереди». Он повернулся к остальным и негромко приказал. «Коней стреножить, оставить здесь. Всем приготовиться, выступаем в разведку. Оружие держать в готовности. Не шуметь, не высовываться. При столкновении с противником действовать по обстановке. Геройствовать, как рыцарь-митраист перед герканцами, запрещаю. Пошевеливайтесь». Наемники стреножили коней. Кафиты достали луки из налучей. Гронф отцепил за спины петли свою секиру. Замариец вытащил откуда-то и теперь взвешивал на руке крупный метательный нож. Фионос приказал разделиться на две части. Конону, следопыту, приятелям-разбойникам Симхи и Такису и кафитам-мечникам Никола и Арациусу приказал двигаться клином в одном строю с ним, стараясь передвигаться скрытно. Двоим кафитам-лучникам приказал следовать за ними на расстоянии в 50 шагов, чтобы в случае чего прикрыть их стрелами, а бретунейцу приказал быть рядом с лучниками, чтобы в случае внезапного нападения прикрыть их в ближнем бою. Они осторожно двинулись вперед. Ущелье здесь суживалось до ширины в 4 десятка шагов и было загромождено крупными глыбами черного, сахристо-рыжими пятнами камня, следами давнего камнепада. Слева, с северной стороны, стены ущелья были почти отвесными. Огромные, в 400 локтей высотой, гнилостно-бурые утесы, потрескавшиеся с узкими глубокими промоинами вверху, подавляющие людской разум своей громадностью. Справа возносился вверх темный, с мрачными серо-зелеными выцветами, более пологий склон конусовидной горы с приплюснутой, словно отколотой, вершиной. На дне ущелья царил каменный хаос, невообразимое нагромождение расколотых и изубренных глыб, от мелких булыжников до огромных валунов высотой в человеческий рост. Под ногами хрустел гравий, а в душном, жарком воздухе уже довольно явственно чувствовался запах дыма. Где-то в отдалении горел костер. Рассыпавшись клином, они пробирались среди камней, прячась за большими валунами. Конан, следуя за Фионасом на левом фланге клина, легко и бесшумно перебегал из-за одного обломка скалы за другой. Кемерейц при этом не забывал поглядывать по сторонам, настороженно высматривая признаки костра или лагеря противника и фиксируя взглядом остальных наемников. Они, каждый в меру своего умения, пробирались между камнями, стараясь не шуметь. Позади, шагах в 40, за идущим в острие клина Фионасом, шли, стараясь также перемещаться незаметно, лучники и Громф. Бретунеец уже пару раз задел своим длинным топором за камни, и Конан видел, как Фионас зло повернулся и погрозил ему кулаком. Они прошли уже около четверти мили, когда Кадель же снова поднял руку. Фионас с неожиданной для его тучности легкостью, скрытно и легко, словно мячик, перебежав за валунами, приблизился к следопыту. Они о чем-то коротко и негромко переговорили, и затем командир наемников, махнув руками, направил отряд вправо, ближе к темному склону конусообразной горы. Пробираясь тем же порядком между камнями, они поднялись над серединой ущелья на 20 футов, и Конан понял замысел горца. С высоты ущелье просматривалось лучше, и легче было обнаружить лагерь тех, кого они искали. За огромным обломком скалы, из-за которого Кадель же учуял костер, ущелье загибалось к югу и постепенно расширялось, превращаясь в широкий, не меньше мили в ширину, распадок между грядой пологих неровных гор с юго-запада и высокой скальной стеной буро-желтого цвета с северо-востока. Ближе к склону горы камней было меньше, скрытно передвигаться становилось труднее. Они прошли уже 3/4 мили от того места, где начали поиски, как вдруг северянин заметил, что между камнями у северо-восточной стены ущелья в ярдах 300, там, где кончался след камнепада, мелькнуло что-то белое. Варвар пригляделся, напрягая зрение, и неожиданно понял, что это. Это было полотнище палатки. Конан повел взглядом вправо и чуть дальше заметил выглядывающую из-за прямоугольного коричневого луна верхушку другой палатки, а рядом с ним струйку дыма, какая бывает от костра, и чуть дальше еще одну. Он опустился на колено и помахал рукой командиру, привлекая внимание. Фионас, периодически оглядывающийся на подчиненных, сразу повернулся к кемерийцу и приказал остальным остановиться. Затем, хоронясь за валунами, офицер перебежал ближе к кемерийцу. «Что там?» – негромко спросил он. Конан молча показал. Кафит, прищурившись, вгляделся, затем хищно улыбнулся. «Нашли!» – весело шепнул он. «Надо подняться выше, осмотреться, и будем думать, что делать дальше». Он приказал всем оставаться на местах и, полуприсев, стал пробираться между камнями выше по склону, поманив за собой кемерийца и Кадельжу. Втроем они поднялись еще выше по склону, к самой границе каменной россыпи. В том месте, где россыпь заканчивалась и дальше поднимался лишь гладкий черно-серый конус горы, лежало несколько темных валунов пирамидообразной формы, огромных, иссеченных и обдутых ветрами. Вероятно, из-за своей формы и неподъемной тяжести камнепады не смогли сдвинуть их с места, и они лежали на самой границе каменной россыпи, как источенные титанические зубы. Наемники добрались до них. Фионас проворно пробрался за ближайший из валунов. Конан и следопыт последовали его примеру. Отсюда, сверху, можно было осмотреть весь широкий распадок, раскинувшийся между бурой скальной стеной и темными конусами гор. Они осторожно высунулись из-за громадных каменных обломков. До скальной стены, ограничивающей ущелье северо-востока, здесь было чуть более полумили. Дно ущелья у западного его конца было загромождено камнями, но дальше, к юго-востоку, следы камнепадов и осыпей уменьшались. В отдалении, где ущелье расширялось, перетекая в следующее, бурое с желтыми и серыми наносами дно впадины было практически чистым, и только у подножия горных конусов с юго-запада виднелись небольшие россыпи камней. У скального обрыва на северо-востоке, ярдах в 100 от границы каменного хаоса, виднелся лагерь разведывательной экспедиции. 5 палаток, большой и низкий навес, 3 кострища, какие-то тюки и ящики, сложенные за палатками. В стороне располагалась импровизированная канавязь, возле которой стояли лошади. В лагере были люди. Одни из них, их было много, несколько дюжин точно, сидели или лежали полуголыми в тени под навесом. Другие, одетые, бродили по лагерю или сидели у палаток. Конан вгляделся, щурясь от яркого солнца. Определенно, люди у палаток имели оружие. Он различил длинные изогнутые мечи уходивших. А у людей, сидевших или лежавших под навесом, были скованы кандалами ноги. Это явно были рабы, а те четверо или пятеро, что бродили по лагерю, вероятно, были охранниками или надсмотрщиками. «Лошадей 29», – негромко проговорил Фионос. «А людей мы видим 5, рабов не считаем. Где же остальные?» «Может, в палатках?» – шепнул Кадельжа. «Не похоже. Это по сути те же легионеры, и дисциплина у них армейская. Никто бы им не дал валяться в палатках», – покачал головой Фионос. «Скорее они куда-то разошлись. Пешком. Как бы нам не напороться на них в камнях. Там хоть роту можно спрятать, не то что 20-рых. Может, они разделились? Хотя зачем? Горы пусты. Людей тут нет. Их ничего не может заинтересовать». «Точнее», подтвердил следопыт. «Даже наши сюда не ходят. Странно. Очень. «Да», – недовольно поджал губы Фионос. «Надо подождать и осмотреться». «Погодите», – прервал их Конан и повел рукой вдоль лагеря, вправо от навеса, в сторону двух высоких, выдающихся из скальной стены на несколько десятков ярдов вперед, рыже-бурых могучих утесов, примерно в 2 милях от того места, где они сидели. «Что это за штука?» Офицеры Кадельжа посмотрели на кимерийца непонимающе. Но затем следопыт вдруг хлопнул себя по лбу. «Следыки! Ну ты глазастый, верзила!» Фионос непонимающе посмотрел на них и слегка нахмурился. «Не ргал меня забери, чтоб я понял, о чем вы болтаете!» Вместо ответа Кадель же нагнулся и, стараясь не шуметь, разворошил рукой каменное крошево у них под ногами, поднял небольшой камень и продемонстрировал Фионосу. «Ты, когда под солнцем стоишь, ты что делаешь? Загорая. Каменное тоже загорая, когда долго лежать. Только яснее камни дольше». «Пустынный загар на камнях. Я видел такое в пустынях, в Заморье, в Туране», – произнес Конан. «Камни покрываются, как черной блестящей коркой. На границе с Иранистаном есть целые пустыни, сплошь покрытые черным камнем». Так и, покивал Кадельжа. «Смотри, видя камни, сверху темнее, но смотри». Он вытащил из ножен на поясе короткий нож и поскреб им верхнюю грань. Через десяток скребков темная, чуть поблескивающая корочка пропала. На камне осталась светлая матовая потертость. «Виде!» – показал результаты своего представления Кадельжа. «Каменные, леже, долго. Один человека пройти нечего будет. 2 нечего, 3 нечего, 10 следок вытрется. Человека на кон проеде, еще быстрее вытрется. Понял?» «Светлая полоса на камнях, явно их след», – кивнул кимериец. Она идет от самого лагеря к вон тем утесам. Понимаешь теперь, такая полоса не так уж трудно протирается. Они ходили туда и неоднократно. И рабов туда гоняли. Если 30 человек туда пройдет, хотя бы раза 4 в день. На работы, с работ на обед, снова на работы, на ночлег, то получится такой след. «Понимаю», – произнес офицер. «Значит, это след их. Наверняка рабов туда гоняют для видимости, заставляют копать что-нибудь. Или…» Фёна с сомнений наморщил лоб. «Нет, все же надо пойти и проверить». «Верно, и я о том же», – кивнул Конан. «Пошли». Они спустились к ожидавшим их внизу остальным наемникам. Фионос объяснил им обстановку и приказал, построившись гуськом, двинуться по каменному следу. Пройдя некоторое расстояние, они выбрались из ущелья и вышли на обширное открытое пространство. Удивительный вид открылся перед ними. Узкая долинка распахнулась в обширную, почти круглую котловину около мили в диаметре, сжатую с северо-восточной стороны рыже-бурой скальной стеной, а с юга и запада окруженную достаточно крутыми склонами конусовидных гор. Котловина была голой и почти ровной, ее дно было покрыто странным темно-бурым камнем, шершавым, местами искрошившимся и растрескавшимся, лежавшим на дне котловины неровными изломанными плитами, создавая на их стыках небольшие неровные впадины и рытвины. С северо-запада котловина, слегка сужаясь, переходила в широкое ущелье, загроможденное по краям хаосом и сметенных камнепадами обломков и валунов. То самое ущелье, в котором наемники обнаружили лагерь экспедиции. Самого лагеря отсюда не было видно. Он скрывался за изгибом ущелья и нагромождениями каменных обломков. Слева от долины, вдоль очень пологого склона, невысокой, похожей на горб горы, раскинулась обширная каменная россыпь. А прямо перед наемниками, напротив выхода из ущелья, по которому они вышли в котловину, вознеслось ввысь странное, мрачное и пугающее образование. Скальная стена, ограничивающая котловину и прилегающая к ней ущелье с северо-востока, примерно от того места, где располагался лагерь королевских разведчиков, постепенно возвышалась. В том месте, где ущелье плавным изгибом переходило в долину, она уже достигала высоты в 200 локтей. Но на середине расстояния между изгибом ущелья на границе с котловиной и каменной россыпью, ограничивающей котловину справа, она неожиданно, крайне резко взметывалась вверх на высоту 700 локтей, образуя два гигантских, похожих на рога утеса, на несколько десятков шагов, выступающих своими основаниями из скальной стены. Их поверхность была серо-желтой, потрескавшейся, неровной. При взгляде на нее, как и во всем в этих жутких горах, чувствовалась ее чудовищная, гнилостная древность. Гигантские утесы возвышались двумя устрашающими монолитами, вызывающими ощущение какого-то недремлющего пристального взора. А за утесами в некотором отдалении виднелся из-за скальной стены конус гигантской титанических размеров горы. Между утесами темной узкой щелью виднелся проход. Наемники, молча, оторопев, стояли перед этими гигантскими нагромождениями камня. Мрачный пейзаж места, мертвая тишина, нарушаемая лишь шорохом ветра в камнях, и безмерность возвышавшихся перед ними гор подействовали даже на них, видавших всякое. Гронф, открыв в изумлении рот, чуть было не выронил из рук свою секиру. «Плохие места!» – пробормотал Кадельжа. Конан разделял его ощущения. В виде странных утесов было что-то неуловимо зловещее. Такое ощущение, что их вершины, сейчас разрушенные, раньше представляли что-то иное. Какая-то странная правильность линий ощущалась в формах этих вершин, напоминая не то обломки челюстей, не то гигантских черепов высотой в десятки локтей. «Бел!» «Они похожи на башни крепости», – буркнул Такис каким-то нехарактерным для него испуганным тоном, глядя на гигантские утесы. «Ну да», – вздохнул Фионос. «Неприятное место. Но ничего не поделаешь, ребята, надо идти к утесам, искать наших клиентов. Соберитесь, скоро нам придется драться. Следопыт, видишь что-нибудь?» «Туде, след веде», – приглядевшись, определил Кадельжа. «Вперед», – приказал Фионос. «Только быстро, не задерживаемся на открытом месте». Он повел отряд напрямую через котловину быстрым шагом, почти бегом. Конан понимал офицера Кафита. Вне прямой видимости из лагеря разведчиков незачем было изворачиваться, как аквилонская танцовщица у шеста. Нужно действовать быстро. Приблизившись к утесам, врагов они не обнаружили, но заметили нечто интересное. Камни, окружающие узкий проход между титаническими скалами, далеко не все попали сюда естественным образом. Площадка перед входом была вытоптана, камни с боков от нее были сложены в две аккуратные кучи. На площадке перед проходом валялись поломанные доски, какое-то тряпье. В стороне лежали груды, затупленные и погнутые инструменты. Зубила, молотки, ломы, что используют каменотесы. «Вот для чего им рабы были нужны. Они здесь работы вели», – произнес Конан. «Видимо, этого прохода раньше не было. Или даже скорее, он был завален. Они хотят добраться до чего-то там, внутри». Он указал на темнеющие нескольких десятков шагов проход. «Нергал, побери!» – ругнулся Симха. «Может, это такие правда мудрецы, а никакие не разведчики, и мы зря сюда перлись?» «А может, эти мудрецы клад тут ищут?» – парировал Такис. «Надо их зарезать да посмотреть. Может, кроме обещанного Фиора и другое золотишко наше будет?» «Чего гадать-то?» – усмехнулся Фионос. «Пошли да проверим. Только осторожнее, мужики, не забывайте, что их больше. А если мы попадем в ловушку, то никакого золота не увидим». Наемники направились в проход, прошли мимо подножия гигантских утесов, и высоченные каменные стены закрыли небо над их головами. Проход в скале был достаточно узким, шагов 5-6 в ширину. Здесь было неожиданно холодно, лучи солнца не доставали сюда. Каменные стены смыкались над их головами, оставляя лишь узенькую, плохо различимую снизу щелочку голубого неба. Стены были жуткого красно-бурого цвета. Такой бывает запекшаяся кровавая корка на гноящейся ране. Местами в стенах были трещины, под ногами похрустывали выкрашившиеся из стен камешки, шуршал тонкий слой темного, рыхлого песка. Дно прохода было неожиданно ровным, слегка понижающимся в сторону входа, а сам проход шел странным зигзагом с резкими, почти под прямым углом изгибами. Эти странные изгибы казались вроде бы естественными, но Конана что-то настораживало. Казалось, что в них есть какая-то симметрия и скрытый смысл. Слишком уж явно резкими были углы, и слишком уж ровными казались прямые отрезки между ними. Кое-где верхние части стен прохода обвалились, но гигантские глыбы не провалились внутрь прохода, а остались висеть, застряв между стенками, заслоняя и без того скудный солнечный свет. От такой обстановки даже привычному ко всему кемерийцу становилось не по себе. Другие же наемники начали испуганно роптать. Они миновали 5 поворотов, пройдя около 300 ярдов, и неожиданно проход расширился, превратившись в какую-то котловину, овальную в плане, с достаточно пологими, наподобие бортиков у котелка стенками. Она была примерно шагов 100 в ширину, если считать от тех мест, где стены ущелья становились вертикальными, и около 200 шагов в длину. Плоская часть дна, там, где оно не поднималось плавным изгибом к плоскостям стен, была около 50 шагов в ширину. Дно котловины было достаточно чистым, засыпанным буровато-серым песком с пятнами высохшей глинистой почвы. Стены были серо-желтого цвета, такого же, как утесы перед входом в узкий изгибающийся проход. Печать разрушения лежала на этой мрачной впадине. Почти физически ощущалась немыслимая древность этих серо-желтых каменных стен. Кое-где на них виднелись свежие сколы, видимо, там, где глыбы камня откололись сравнительно недавно. На местах сколов камень был буро-красного, такого же оттенка, как стены в проходе, которые наемники только что миновали. И Конан сообразил, что когда-то, в древности, все эти скалы должны были иметь именно такой жуткий буро-красный цвет. В дальнем от них конце ущелья его стены сужались, образуя некое подобие бутылочного горлышка. Возле сужения было навалено огромное количество обломков, а в самом узком месте по бокам от прохода торчали два высоких валуна, серых и мрачных, похожих на привратные башенки. Вал обломков перегораживал проход по сторонам от этих валунов, образуя подобие стены с воротами. Фионос приказал наемникам перестроиться. Конану, следопыту, кафитам-мечникам и Гронву он приказал двигаться вместе с собой, а Симхе и Такису прикрывать лучников Полуса и Оттавиуса. Вновь они двинулись вперед, тихо скользя между обломков камней неровной шеренгой и внимательно осматривая ущелье в готовности встретить кого-то из своих противников. Но ущелье было пусто. Прошло несколько минут, и они приблизились к валу обломков. Конан и Фионос осторожно высунулись из-за россыпи камней и застыли, пораженные. За валом из обломков ущелье образовывало круглый гигантский колодец шириной шагов 50. Стены этого титанического колодца образовывали почти идеально ровный круг, лишь в нескольких местах нарушенный завалами высыпавшихся камней. В центре ровное плоское дно этого колодца было покрыто лишь слоем каменной пыли. Но не на это в первую очередь обратили внимание кемериец и кафит. Их внимание привлекло другое. Точно напротив прохода между серыми валунами в красно-бурой скальной стене мрачного колодца располагалось нечто, что кемериец, исходя из всего своего жизненного опыта, мог бы назвать вратами. В бурой толще скалы был вырублен трапециевидный провал, края которого были обрамлены порталом из странного темного оттенка чуть поблескивающего металла. Мрачный вход напоминал челюсти. Вдоль широкого, плоского и ребристого железного порога снизу и толстой в рост человека металлической притолки сверху протянулось что-то, отдаленно напоминавшее зубы, плоские и сточенные. Темно-серебристый металл кое-где потускнел, кое-где густая бурая ржавчина покрыла огромные металлические части. На воротах лежала печать немыслимой древности. Это ощущалось подсознательно, каким-то шестым чувством, и от понимания древности этих ущельев у кемерийца волосы зашевелились на затылке. «Кром!» – глухо прорычал варвар сквозь зубы, потрясенный увиденным. Он присел, стараясь не высовываться из-за обломков, и, широко раскрыв глаза, рассматривал невероятный железный портал. Фионос, тоже пораженный, тихо присвистнул. Когда заинтересовавшийся Такис вопросительно взглянул на него, он только без слов ткнул пальцем на вал из обломков. Замареец выбрался на вал, негромко выругался и какое-то время изучал открывшийся перед ним пугающий вид. Затем сполз вниз. «Так вот, что они искали», – произнес он. «Ну и местечко, бел побери! Ну и местечко же!» «Плохие места!» покачал головой Кадельжа. «Не надо туда идти! Очень-очень не надо!» «Надо, следопыт!» вздохнул Фионос. «Нам надо обследовать здесь все и разобраться, куда они пошли. И они ли это? И правда ли это, королевские разведчики? А то мне уже как-то сомнительно». «На гробницу это похоже, скажу я вам», поднял палец Симха. «Может, они такие правда не разведчики?» «Нам надо это проверить и выяснить точно!» С нажимом на последнее слово произнес офицер. «Иначе Фиора нам ничего не заплатит!» «А может, не стоит туда соваться?» Хмуро поинтересовался Конан. По своему опыту он знал, что от древних гробниц обычно не стоит ждать чего-то хорошего. «Может быть», – неожиданно согласился с Кононом Фионас. «Но иначе нам не видать наших денег. Для начала давайте подойдем ближе и осмотрим вход». Они миновали проход и тем же порядком Фионас с командой мечников впереди, лучники с прикрытием позади, направились к воротам. Вблизи древний портал выглядел более чем внушительно. Мощные боковые крепи из тусклого, неизвестного Конону металла были толще торса кемерийца и, казалось, отлиты были из единого куска. Над дверным проемом топорщились острые металлические шипы, над которыми нависал массивный каменный козырек, показавшийся кемерийцу каким-то инородным по отношению к материковой породе. За дверью виднелся длинный коридор с металлическими стенами и металлическим полом, на котором от входа протянулся длинный язык пыли. Наемники, не решаясь войти, столпились перед проходом. Распахнутая дверь угрюмо взирала на них. «Ого!» – почему-то полушепотом произнес кто-то, еще кто-то тихо присвистнул. «Сколько же железа!» – удивленно произнес Кадельжа. Фионас настороженно огляделся, затем приказал. «Осмотреть тут все! Найти следы этих проклятых разведчиков! Давайте, наконец, найдем и зарежем этих королевских собак!» «Считай, что уже нашел, пес!» Голос неизвестного резко разнесся в тишине мрачного ущелья. Еще более резко прозвучал скрежет стали, извлекаемых из ножен клинков. Но страшнее всего отдался в ушах испуганных людей грохот обвала. Позже Конан сообразил, что будь они чуть более внимательны и не будь они столь поглощены впечатлением от огромного железного портала, то, наверное, уж хотя бы он и Кадельжа могли бы услышать какие-то шорохи, выдававшие присутствие тут двух стражей в серых плащах. Но слишком сильное впечатление на них оказала древняя мрачная твердыня. Так что укрывшиеся в обломках камней возле входа разведчики сумели застать их совершенно врасплох. Массивный каменный козырек со страшным грохотом рухнул вниз, давя и калеча тела людей, дробя черепа и расплющивая внутренности. Глыба камня, хитроумно и незаметно закрепленная над входом, разом оборвала жизнь 7 человек. Мгновенно погибли Фионас, Кадельжа, Никола, Арациус, Симха и Такис. Бездушная глыба не оставила им шансов на жизнь. Жуткой смерти избегли кемериец по своему неуемному любопытству, уже ступившему в проход, и лучники, прикрываемые Гроновым, поскольку они поотстали от основной группы. Середина отряда была превращена в кровавую кашу. Две тени в серых плащах метнулись к Бретунийцу и Оттавиусу с Палуксом. Гронв, опомнившись, заревел и взметнул свою секиру вверх. Мгновенным прыжком королевские разведчики кинулись на наемников. Темноволосые, с серыми глазами, невероятно быстрые, они были настоящими псами войны. Тот, что был слева, со шрамом на правом виске, кинулся к Гронву и, увернувшись от молодецкого взмаха секиры, пырнул его мечом в живот. Толстая кожаная куртка не спасла бретунийца. Острый меч четко прошел по центру между полами куртки. Вспоров противнику живот до диафрагмы, Кафит моментально рванул клинок назад, волчком разворачиваясь к лучникам. А Гронф, дико крича от боли, рухнул в пыль, хватая руками распоротые петли собственного кишечника. Второй разведчик настиг лучников и, не давая им вытащить свое оружие, обрушил на них свой короткий меч. Словно быстрейший змей, дважды мелькнул его короткий клинок, и Оттавиус с Палуксом рухнули на землю, захлебываясь кровью, забившей фонтаном из перерезанных глоток. После чего оба разведчика развернулись к кемерийцу и, словно нерассуждающие, выдрессированные бойцовые псы, кинулись на него. Но в этот раз коса нашла на камень. Диким волкам навстречу кинулся лев, и вместо оторопевшей жертвы королевские ищейки ощутили на себе ярость величайшего воина хайбарийской эры. Ни численное превосходство, ни неимоверная скорость, обеспеченная великолепной выучкой, не спасла противников Конана. И через минуту двое королевских разведчиков представляли собой разрубленные кровавые туши. Какое-то время варвар тяжело дышал, приходя в себя. Потом осмотрелся вокруг и, осознав сложившуюся ситуацию, начал безудержно и изощренно ругаться. Вокруг него, в пыли и под камнями, лежало 11 обезображенных трупов. Кемерийц оказался один, сотни миль от ближайшего человеческого поселения, в глухих мертвых горах, поблизости от какого-то портала, в местности, которую он, судя по всему, вынужден был делить с отрядом из 20, ну теперь 18, но это все равно много, очень умелых бойцов, связанных с высшими правящими лицами этой страны, да еще вдобавок, и это самое главное, без надежды на вознаграждение по возвращении. Конан не испытывал иллюзий и прекрасно понимал, что выполнить поручение Фиора он теперь не сможет. Идти в одиночку против 18 хорошо вооруженных и прекрасно обученных и тренированных убийц было попросту глупо. Конан многократно проклял всех наемников, графов-революционеров, королевских гвардейцев, короля Кофа, всю его аристократию и мудрецов, а особенно искателей древних костей. Проклял демонов и богов, и горы, куда тупые аристократы посылают наемников. В завершение своей тирады Конан постарался очиститься от забрызгавшей его крови и прошел вдоль трупов убитых. Его не мучили угрызения совести, когда он выворачивал кошельки бывших его соратников. Варвар ясно понимал, что вещи убитым уже не нужны. В результате он обогатился на пару золотых и один очень хороший, отличный стали кинжал. Он вытер свой клинок обрывком серого плаща, уселся на камень возле входа и задумался. Перед ним сейчас было два пути. Первый – это убираться отсюда, пока он не столкнулся с остальными королевскими разведчиками. Он мог бы захватить оставленные наемниками лошадей и увести их за собой, чтобы продать. Конан сомневался, что он мог бы заработать на этом большую сумму, но в любом случае это были деньги. Конечно, это неплохой вариант, но... Кемериец взглянул на коридор, поблескивающий железными стенами за проемом входа. Можно было не убегать отсюда сразу, а заглянуть в эту гробницу или что это там такое. Разумеется, он мог нарваться там на неприятности. Но Конан также хорошо знал, что в гробницах можно добыть сокровища, которых хватит на экипировку не то что вооруженного отряда, а небольшой армии. Перед мысленным взором Конана промелькнули видения идущих под его штандартами наемников. Богатой добычи, выгодной службы на владык Запада. В конце концов, раз уж он пришел сюда, то почему бы не заглянуть в эти подземелья? Конан поднялся на ноги и посмотрел в сторону портала. Коридор со стенами и полом из рифленого металла уходил куда-то в неведомую темноту. Какое-то время он обдумывал, как бы обеспечить себя там светом. Конан взял стрелы из колчанов убитых лучников, чтобы поджигать их оперенные концы по мере необходимости. Правда, для этого надо было добыть здесь огонь, но у него был припрятан потайной воровской фонарик. Этот маленький фонарь со свечой внутри был примитивным по конструкции, но свою функцию выполнял неплохо. Кемерийц достал труд, огниво, кремень, и через короткое время свечка внутри фонаря загорелась ровным маленьким огоньком. После этого он поудобнее приспособил на поясе новый кинжал и направился к двери. Перед самым входом Конан еще на мгновение поколебался, но затем, тряхнув гривой черных волос, хмыкнул и негромко произнес «Почему бы и нет?» и решительно перешагнул зубастый металлический порог.